-32. Первая встреча с Германией всегда пугает. Немецкий настолько отличается от нашего языка, что когда на вокзале что-то объявляют, я даже не могу отличить рекламу от объявлений для путешествующих. На четвертой платформе меня ждет сюрприз. Нам навстречу, улыбаясь, идет человек. Он заметно поправился, волосы поредели, но я сразу его узнаю. Это наш славный гасконец, четвертый мушкетер, самый юный и самый горячий. Наш Д'Артаньян. Д'Артаньян, в миру Андреа Фантастикини, последняя парта слева. Я не верю своим глазам и чуть не плачу. Мы не виделись 20 лет, и вот 20 лет спустя, как предсказал гениальный Дюма, мушкетеров вновь становится четверо. Мы обнимаемся прямо на платформе, сначала по очереди, а потом вчетвером. Во власти неконтролируемых эмоций мы громко кричим «один за всех и все за одного». Четверо итальянских придурков, устроивших спектакль прямо на центральном вокзале города Мюнхен. Через несколько минут я узнаю, что Андреа присоединился к нашей тройке благодаря настойчивым уговорам Каррада. Наш старый друг приехал из Дании, где проживает с давних пор, и вот мы вместе. Он пройдет с нами весь маршрут. Д'Артаньян был лучшим из нас, об этом я уже говорил. Через несколько лет после выпускных школьных экзаменов он взял гитару и отправился в Лондон в поисках счастья. Сегодня можно с уверенностью утверждать, что счастья там не оказалось. Его беззаботные песни часто скрашивали наши летние вечера. Он во многом напоминал мне отца, точнее, то, что рассказывал о нем дед. Гасконец всегда был готов влипнуть в историю из-за юбки или нелепой шутки. Через несколько лет лондонского кутежа он встретил Бригитту, датчанку-модель, которая была так хороша, словно только что сошла с обложки плейбоя, и поехал за ней в Копенгаген. С тех пор он пропал из нашего поля зрения, и только Каррада изредка переписывался с ним сначала по почте, а потом на Фейсбуке. Теперь Андреа дает уроки игры на гитаре и занимается сольфеджио с датскими детишками, а жена Бригитта, успевшая родить от него 2 детей, растолстела и бросила нашего друга 2 лет назад. Она поселилась в домике на берегу моря, который, судя по фото, можно принять за дом старой ведьмы из сказки Андерсена. Цены в Дании не маленькие, да и алименты тоже, так что Андреа живет от зарплаты до зарплаты. Когда мы учились в школе, я бы зуб отдал наспор, что наш Андреа, или, как все его звали, Энди, станет рок-звездой. Как это часто бывает, я ошибся. Признаюсь, я рад его видеть и счастлив, что согласился поехать. Но счастье длится лишь миг. Я смотрю на друзей, обогнавших меня на несколько шагов, и они кажутся мне стариками. Они превратились в 3 престарелых мушкетеров, сгорбившихся под весом рюкзаков. В 40 с небольшим мужчина еще молод, но если он воображает себя подростком и одевается соответственно, он выглядит очень старым. Домой я еще не звонил. Пока мы направляемся в недорогую гостиницу, заказанную Умберто, я достаю телефон. Трубку берет Ева. «Семья Батистини». Меня всегда смешила серьезность, с которой она разговаривает по телефону. «Это папа. Как ты? Как дела в школе?» «Я написала сочинение на отлично. Молодчина». Я никогда не получал отличные отметки, разве что по физкультуре. Я был убежден, что те, кто получает 5-ки, жалкие неудачники, которым в будущем ничего не светит. Моя дочь станет счастливым исключением. «Дай маму, пожалуйста. Она ушла в магазин. Хочешь Джованну?» Джованна — соседка, которая неустанно варит варенье и рожает детей. Она увлекается спиритуализмом и видит повсюду призраков. По ее словам, у нас проживает дух старого владельца дома, которого жестоко убили 7 лет назад. Несмотря на такие странные увлечения Джованны, Мы иногда просим ее посидеть с детьми. Поскольку у нее богатый опыт, она лучшая нянька на свете. Покруче Мэри Поппинс. Нет, спасибо. Скажи маме, что я в Мюнхене и что я ее люблю. Обязательно проинформирую ее. Мяу, па. Обязательно проинформирую. От Евиного официоза губы сами расплываются в улыбку. Надо что-то делать. В 6,5 лет такие выражения, как «обязательно проинформирую» и тому подобные, даже если потом раздается «мяу», должны быть запрещены. Но есть еще кое-что, что надо бы запретить, и что я, пожалуй, припишу на стене под словом «ненавижу». Я ненавижу мужчин, которые плачут. На людях мне почти никогда не случалось плакать. Врожденный стыд не позволяет слезам проявить себя во всей красе. И я никогда не видел, чтобы Андре оплакал. Он был нашим вожаком, нашим идолом, нашим идеалом. Рыцарем без страха и упрека, который, само собой, никогда не плачет. Когда я увидел, как на его щеке блеснула слеза, для меня это было что-то жуткое и почти невозможное, что можно поставить в один ряд с явлением Архангела Гавриила во время финала мирового чемпионата по футболу. На полчаса мы остались одни в крошечном коридоре отеля, пока наши друзья отправились покупать сувениры. Наш диалог начался с довольно неожиданного вступления. «Я так несчастен, мой друг», — сказал он. Если кто-то говорит, что он несчастен, подобрать слова для ответа непросто. Но когда ты сам обречен, то они вырываются сами. Как я тебя понимаю? Общее горе легче делить на двоих. Что такое? — заботливо интересуюсь я. Я не смог реализовать ничего из того, о чем когда-то мечтал. А если ни одна детская мечта не сбылась, жизнь бессмысленна. Энди всегда удачно удавалось вкратце высказать главное. Детские мечты. Единственное, что придает жизни смысл. Важно то, что ты написал во втором классе в сочинении «Кем я хочу стать, когда вырасту». Я это прекрасно знаю и знал всегда, вы уже в курсе. Но только теперь я четко понимаю всю правдивость этого утверждения, и оно разрывается прямо передо мной, точно новогодняя петарда. Если ты не смог воплотить в жизнь свои детские мечты, ты проиграл. Как вы помните, я хотел стать рабочим парка аттракционов. Значит, я неудачник. Сочинение Энди было гораздо оригинальнее моего. С его неразборчивых слов, которые прорываются сквозь слезы, я понял, что он написал примерно следующее. В 2000 году мне будет 27. Уже в 27 несчастные старики должны работать, чтобы обеспечить детей. Я наработаю кучу денег и буду богатейшественным на свете. А еще я буду красивым, высоким, умным и интересным человеком. За год до того я женюсь на прекрасной девушке, наверное, актрисе, и мы будем жить на море, очень близко от пляжа и бара, где продают мороженое с вафлями. Я буду работать очень знаменитым певцом. Я буду петь на фестивале Сан-Ремо, выиграю его 4 раза подряд, лучше 5, но один раз спою с кем-нибудь в паре. Моя самая знаменитая песня будет называться «О, ты! Тебя я больше не люблю». Она будет занимать 1 место в хит-параде целый год. Я и сам очень веселый, потому что вся Италия меня обожает, и все мне улыбаются, когда я иду. Если люди улыбаются тебе, то ты счастлив. Если никто не улыбается, ты несчастный совсем и прыгаешь из окна. Даже в 37 я буду счастливый. Я буду жить на 1-м этаже. На всякий случай. Представляю, что получил Андреа за это сочинение. 3 с 2 минусами. Одна и та же мысль повторяется несколько раз, плюс куча орфографических и стилистических ошибок. «Ничего хорошего я так и не сделал», — говорит Энди, шмыгая носом. «Денег детям не оставил, да и не вижу их толком. Эта стерва не выносит меня на дух. Ни разу моя песня не попала в хит-парад, и никто мне не улыбается, — заключает он, глядя на меня. Мне хорошо знакомо это ироничное выражение. У тебя отличные песни. Я пытаюсь утешить его, как могу. Да ты же ни одной не знаешь. Почему? Парочку помню. Как там про типа, который ждал поезда, который так и не приехал? Вокзал по имени Жизнь. Занудство сплошное. Моя самая ужасная песня. А мне она нравилась. Слушай, Энди, тебе всего 40, жизнь можно начать заново. Многие прославились далеко не мальчишками. Например? Например, ну, не знаю, Ван Гог. Да, умер, потом прославился. Есть и другие примеры. Почему бы тебе не вернуться в Италию? Ты хоть раз об этом подумал? Я не могу быть далеко от детей. Если им что-то понадобится, я должен быть рядом. Я молчу. Энди отказался от всего ради детей. Я его недооценил. Он был и остается моим героем. Мы обнимаемся. Крепко, по-мужски. Не помню, чтобы мы когда-нибудь обнимались, если только после удачного матча проскользнуло поспешное мужественное объятие. Но теперь все по-другому. Теперь я понимаю, что хотя прошло 20 лет, связь между нами все равно оставалась. Мы не теряли друг друга, даже наоборот, разлука только укрепила нашу дружбу. И Энди — мой идеал. Хотя сейчас он уткнулся в мое плечо и рыдает. За это я ценю его еще больше. Портос и Д'Артаньян не размыкают объятий несколько минут, а потом возвращаются остальные мушкетеры, и приключения продолжаются. Но слова Энди продолжают звучать внутри меня. Я не могу быть далеко от детей. Так просто сказано. Пытаюсь думать о том, что сейчас делают Лоренцо и Ева. Строят ли Эйфелеву башню из лего, прыгают ли на танцевальном автомате. Я вдруг понимаю, что с этой болезнью совершенно погрузился в себя и утратил былую связь со своими детьми. От нашего последнего вечера в Мюнхене у меня осталась только одна картинка. Больше я ничего не помню. Вчетвером мы входим в пивной бар, распевая пошлейшие итальянские песни. Последний раз я так напивался лет в 19, когда мы ездили на чемпионат по водному поло серии А. Не знаю, когда, как и в каком состоянии мы вернулись в нашу гостиницу.